Глава 11. Париж, 1785 год. Первую ночь великий маг и чародей спал спокойно, надышавшись свежего лесного воздуха, успокоившись после сильного волнения и сознавая, что теперь он, единоличный хозяин уникальной вещи, Калиостро смежил веки, только его голова коснулась подушки, и если бы Гильем не разбудил его около 7, то, скорее всего, он проспал бы до полудня. Слуга сообщил господину, что пора начать приготовление к встрече с ювелиром, и что завтрак уже готов и дожидается в гостиной. Алессандро позволил себе выпить рюмку белого вина для поднятия тонуса и велел Гильому собирать поклажу. «Мы покидаем с тобой Францию самое позднее послезавтра», — произнес он. «Но я очень рассчитываю, что у господина Ламбера на руках окажется нужная мне сумма». «Ох, Гильом!» — граф закатил глаза. «Как давно я мечтал о тихой и спокойной жизни. Никаких эликсиров, никаких спиритических сеансов, никаких предсказаний. Я хочу быть простым гражданином солнечной страны, наслаждаться морем, солнцем и любовью хорошеньких смуглянок. И я чувствую, что это все не за горами». Гильом не возражал. За долгие годы он привык доверять своему господину. «Это было бы здорово, сударь», — откликнулся он. Алессандро встал и дружески постучал старика по плечу. «Тебе мы тоже найдем какую-нибудь молотку. Ты у меня еще хоть куда». Слуга покраснел, собираясь что-то сказать, но зазвонивший дверной колокольчик заставил его рысцой побежать в прихожую. «К вам, господин Ламбер, граф!» Алессандро поправил напудренные волосы. «Зови!» Господин Ламбер, пожилой еврей-ювелир, не гнушался сомнительными сделками и никогда не вызывал у мага и чародея приязни. Наоборот, при виде этой физиономии хитрого хорька, графу хотелось плюнуть в нее, наговорить гадости и вышвырнуть гостя, однако Ламбер никогда не приходил без приглашения, и вот сейчас стоял перед Калиостро, показывая желтые остренькие зубки. «Вы звали меня, господин Калиостро? Я весь внимание». Граф поднял бутылку белого. «Хотите вина?» «Сначала поговорим о деле», — вкрадчиво произнес Ламбер. «Таково мое правило». «Ладно», — махнул рукой Калиостро, стараясь выглядеть как можно непринужденнее. «Я работаю с вами не один год и давно уже убедился, что вы умеете хранить секреты». Ювелир склонил седую гриву в знак согласия. «Это так. У вас для меня любопытная вещь?» «О такой вещи любой человек вашей профессии может только мечтать». С лукавым видом граф открыл шкафчик и вытащил бархатный футляр. «Что вы скажете об ожерелье госпожи Дюбари?» Доброжелательное выражение на мордочке хорька сменилось алчным, крысиным. «Ожерелье Дюбари? Откуда оно у вас?» «О, вы никогда не задавали мне подобные вопросы». Алессандро бросил футляр на стол. «Честно говоря, какая разница? Берете ли вы его? Или мне обратиться к кому-нибудь другому?» Маленькие желтые ручонки Ламбера задрожали и потянулись к коробочке. «Вы прекрасно знаете, что никому не сможете доверять так, как мне. Насколько я помню, Бомер и Боссанж просили за него 1,5 миллиона». Тонкие пальцы с ногтями в черной окантовке сжали футляр. «Я могу дать, скажем, 1,2 миллиона. Согласитесь, больше вам не даст никто». Калиостро улыбнулся про себя. Он ожидал меньшего, но вслух сказал недовольным тоном. «Наличными, разумеется!» Ламбер открыл футляр, вытащил ожерелье, надел очки и поднес драгоценность к толстым линзам. Его лицо приняло удивленное выражение. «Ну как?» — поинтересовался граф. «Может, прибавите еще с десяток тыщенок?» «Подождите!» Из ящичка, принесенного с собой, Ламбер достал лупу и принялся пристально разглядывать каждый бриллиант, недоуменно хмурясь. Закончив работу, ювелир бросил ожерелье на стол и повернулся к графу. «Вы что, решили надо мной подшутить? Этой драгоценности красная цена 1000!» Калиостро побледнел и сжал кулаки, чуть не бросившись на гостя. «Что вы говорите?» «Повторяю, этой вещичке цена не больше 1000!» произнес Ламбер уже более громко. «Вы решили меня надуть или проверить мою компетентность? Подделка искусна, ничего не скажешь, но я не желаю платить за нее, как за оригинал!» Внутри Калиостро все сжалось. «Подделка? Как подделка?» «Очень просто, граф!» Ламбер подошел к двери. «Мне странно, что вы сами не разглядели этого. По-моему, по части драгоценностей вы не уступаете хорошему ювелиру. Если не верите мне, обратитесь к другому. Но лучше уж вам не позориться». «Подделка!» Алессандро впервые в жизни почувствовал, как остро кольнуло сердце. «Прощайте. Встретимся, когда вы решите продать мне действительно что-нибудь стоящее». Ювелир кивнул и вышел из комнаты. Дрожащая рука мага и чародея потянулась к драгоценности. Хорошенько рассмотрев ее при свете, он согласился с Ламбером. «Разумеется, это копия высшего качества. Кто же и для чего мог изготовить такую?» Немного поразмыслив, Алессандро все понял. Ювелиры Бомер и Босанж никогда не показывали оригинал тем, кто желал на него взглянуть, кроме особ королевской крови. Для прочих желающих они изготовили подделку, уютно покоившуюся в витрине. Наверное, чертовка графиня де Ламот попросила кардинала подарить ей эту подделку в память о настоящем ожерелье, которое монсеньор с ее помощью преподнес королеве. И, конечно, вчера она поменяла футляры. Эта дрянь была готова к обману с его стороны и решила сама нанести удар. Что ж, он ей удался. Пока удался. Жанна давно сняла прехорошенький домик с садом и верандой, ничуть не хуже того, где еще недавно ее навещал Калиостро. Она понимала. Не нужно спешить нанимать лакеев и сразу выставлять на показ богатство. Всему свое время. Открыв калитку, Жанна подтолкнула Клотильду вперед. «Смелее, Кло, это все наше!» Старуха переминалась с ноги на ногу, не торопясь войти в новый дом. «Ну что ты?» — удивилась графиня. «Тебе не нравится?» «Не бойся, кроме нас здесь никого нет. Завтра придет кучер, но сегодня все в твоем распоряжении. Пойдем, я покажу тебе твою комнату». Она обняла старуху. Клотильда улыбнулась, показав беззубый рот. «Это хорошо, госпожа, что вы так говорите», — прошамкала она. «Да только у меня что-то тревожно на душе». «Ну, скажите на милость, где вы взяли деньги на такой домик? Вам дал их наш покровитель?» «Допустим», — — отозвалась Жанна, явно не желая продолжать щекотливый разговор. «Какое, в конце концов, тебе дело?» «По-моему, это пахнет мошенничеством. И большим», — предупредила ее старуха. «Не лучше ли бросить все и уехать из Франции?» Графиня сжала ее морщинистые коричневые руки. «Ни за что», — твердо произнесла она. «Во всяком случае, не сейчас. Помнишь, я сказала тебе, что покорю Версаль? Пока у меня этого не вышло. Для всего в этом проклятом мире нужны деньги. Даже для простого признания умной и красивой женщины, родственницы короля». «Теперь деньги у меня есть. Выше нос, Кло!» Служанка опустила плечи. «Ну ладно, вам виднее». Она схватила мешок с нехитрым скарбом. «Показывайте мое жилище». Жанна с видом триумфатора прошла в дом. Она обставила его согласно своему вкусу и сама боялась в этом признаться. «Вкусу королевы!» Дом должен был стать ее маленьким Трианоном, и поэтому в саду уже разбивались клумбы в английском стиле. В спальне Жанны красовались софа, накрытая голубым атласным покрывалом, круглый столик и стулья с ажурными спинками. Бархатные голубые портьеры, почти не пропускавшие свет, закрывали большие окна. Возле огромного зеркала стояло кресло. В комнате Кло было только самое необходимое — кровать и деревянный стол со стулом. Однако старуха обрадовалась и этому. Долгие дни и ночи она коротала на стуле в прихожей холодной квартиры. «Наконец-то у меня свой угол!» — она расчувствовалась. Мутная слеза стекла в глубину морщины и поблескивала при солнечном свете. «Вот спасибо!» «Уважили старуху. Дай бог, чтобы мы с вами прожили тут долгую и счастливую жизнь». Как Жанна не давала себе слова сразу не тратить деньги, как не сдерживала себя, ее натура, давно стремившаяся к богатству и роскоши, дала себя знать. Первый бриллиант графиня де Ламот продала через 3 дня после переезда в новый дом. Ей помогли ее старые знакомые, уличные мальчишки, которые прекрасно знали, кто из ювелиров скупает краденое, и графиня, получив наличные, сразу обзавелась прекрасным экипажем. 3 гнедых коня, чистые и ухоженные, играя мускулами, стояли возле ее жилища в аккуратном дворике. Карета с гербом Валуа радовала глаз. Именно по этому гербу бывшую подельницу узнал Калиостро, давно мечтавший о встрече с нахалкой и о восстановлении справедливости. Проследив за Жанной и таким образом узнав, где она живет, он решил навестить старую знакомую. Глазастая Клотильда, убиравшая комнату и изредка посматривавшая на улицу, первая заметила визитера. «Смотрите, госпожа, к вам не как гости. Вроде вы никого не ждали». Графиня выглянула в окно. Калиостро собственной персоной расхаживал возле калитки. «Да, от этого человека не скроешься. Он наверняка организовал за ней слежку». Старуха засуетилась. «Давайте я выйду и скажу, что вы уехали», — предложила она. «Вижу, вам очень не хочется его видеть». Жанна решительно тряхнула головой. «Хочется или не хочется, это уже не имеет никакого значения. Если мы не поговорим сейчас, он придет снова. Так или иначе, увидеться придется. Только не готовь чай. Он ничего не получит в этом доме». Женщина поправила прическу и вышла во двор. Граф по-прежнему стоял возле забора. До прихода сюда он еще колебался, размышляя, куда могла деться драгоценность, если Ламот действительно ее не брала. Но теперь лучше разглядев ее новое приобретение, не сомневался, что он на правильном пути. При виде подельницы его лицо скривилось, словно он только что положил себе в рот кусок лимона, и лишь усилием воли мужчина выдавил улыбку, получившуюся, впрочем, не очень любезной. «Признаться, графиня, я не ожидал, что вы окажетесь такой хорошей ученицей». Он старался говорить это как можно любезнее, но у него плохо получалось. Маг и чародей словно выплевывал слова. «Что ж, вы доказали, что на многое способны, и преподнесли мне хороший урок. Вот к чему приводит жадность. Я целиком и полностью признаю свою вину и прошу вас разделить со мной нашу добычу. На сей раз деньги при мне, и вы можете в этом убедиться». Он достал конверт и открыл его. «Видите? Можете пересчитать. Здесь все до последнего сантима». Жанна склонилась в реверансе. «Я право не понимаю, граф. О чем вы говорите?» Спокойно отозвалась она. «Я, конечно, готова принять деньги, раз вас замучила совесть, но никакого ожерелья у меня нет. Оно у вас. И кончайте ломать комедию. Говорите прямо, что вам от меня нужно. Что это вы вдруг решили? Поиграть в доброго дядю? Несколько дней назад вы обчистили бедную девушку до нитки? Что изменилось сегодня? И зачем вы меня хвалите как способную ученицу?» «Я ничего не знаю, граф, кроме одного. Нарушив свое слово, вы забрали ожерелье, а теперь явились ко мне и требуете его? Это даже не смешно. Вам не кажется?» Ее спокойный тон вывел Калиостро из себя, и он вплотную подошел к калитке, которую Жанна предусмотрительно не открывала. «Слушай, ты дрянь!» — прошипел мужчина. «Я раскрыл весь твой обман. В самый последний момент ты подменила коробки и отдала мне подделку. Немедленно неси сюда подлинник, пока я не разгромил твое убежище и не отвел тебя на гильотину». Жанна приподняла черные, точно нарисованные углем брови. «Что я слышу?» — удивилась она. «Вы хотите отвезти меня на гильотину? Интересно, что вы скажете полиции?» «Я выдам тебя с потрохами, если немедленно не вернешь драгоценность», — пообещал граф. Однако и это Жанну не испугало. «Что ж, вы можете это сделать», — произнесла она совершенно спокойно. «Да только я вам из дружеских побуждений не советую. Я тоже молчать не буду. Если вы надеетесь отсидеться в тени, то это у вас не получится. Думаю, Олива и Босир бежали не так далеко, и при желании их можно отыскать. Олива расскажет, как жила в ваших владениях все это время. Босир подтвердит, что вы пытались его помощью надавить на его возлюбленную. Всем известно, что вы маг и колдун. Я расскажу, что вы, прибегая к разным зельям и гипнозу, диктовали мне, что я должна делать, и я делала это против собственной воли. Ожерелье я передала вам. Его у меня нет, и полиция ничего не найдет при обыске. В лучшем случае мы окажемся в соседних камерах, мой дорогой граф. Ну, а в худшем... Не хотела бы я быть на вашем месте, — дама тряхнула подолом платья. — А посему не вижу больше причины вас задерживать. — Ты еще пожалеешь об этом. Изо рта Калиостро вырвалось шипение кобры. — Я уничтожу тебя. Версаль действительно узнает о Жанне Валуа. Да только как об аферистке и преступнице! Женщина развела руками. «Что ж», — вздохнула она, — «как я уже сказала, Будем сидеть в соседних камерах. А теперь мне и в самом деле пора. Говорят, королева дает бал в Трианоне. Не сомневаюсь, что она пригласит меня. За последнее время Мария Антуанетта так меня полюбила». Демонстративно развернувшись, графиня направилась к дому, подмигнув Клотильде, которая с ужасом созерцала эту сцену. «Милая!» — подскочила к ней старуха, когда женщина вошла в дом. «Вы говорили о каком-то ожерелье? Я умоляю вас, отдайте все этому человеку!» «Отстань, Кло!» — отмахнулась Жанна. «Я ужасно устала. Налей-ка мне лучше чашку горячего шоколада». Служанка хотела еще что-то сказать, но графиня сделала ей знак молчать и удалилась в свою комнату. Усевшись в кресло возле окна, она стала напряженно размышлять. Что же лучше всего сейчас предпринять? Может быть, послушаться Кло и уехать из Франции? Где-нибудь на островах ей действительно будет спокойнее. Продав ожерелье, она заживет безбедно. Да, безбедно, но уединенно. Бежать придется в такие места, где никто никогда не слышал о графине де Ламот, а значит, ее клятва самой себе покорить Версаль так и повиснет в воздухе. Не лучше ли все же остаться? Да, наверное, лучше. Теперь у нее есть деньги, она станет вхожа в лучшие дома Парижа. А что касается Калиостро и де Рогана, кардинал никогда не осмелится спросить королеву, почему она не отдает ему деньги и почему до сих пор не надела его подарок, а не осмелится потому, что они не в таких отношениях. Нет, ехать никуда не нужно. Скоро Париж падет к ее ногам. В доме графини будет собираться лучшее общество. Завтра, а может и сегодня, необходимо продать еще один бриллиант и обзавестись драгоценностями и прекрасными туалетами. Пока Жанна набивала шкаф нарядами и смело выезжала на балы в новом дорогом экипаже, поражая публику экстравагантным вкусом, кардинал проводил вечера в глубоком раздумье.